Глава пятая. Утро нехотя расцветало над городом. За ночь ветер снова насобирал где-то туч и притащил их обратно, словно согнал свое стадо. Только теперь снег был мелкий и колкий, нервными очередями дробил по стеклам и не прибавлял оптимизма тем, кому нужно было идти на улицу. Отряхиваясь от снежной пыли, Лашников и Востриков вошли в здание Дома культуры. «Здравствуйте! Как нам найти Василькова Василия Васильевича?» — предъявив удостоверение на входе, спросил Леша. «Не было его еще!» — приспустив очки на нос, отрезала сидевшая на входе бабулька. «А когда будет?» — Лашников оглядел пустующие коридоры ДК. «Откель мне знать!» — женщина махнула рукой на ступени, ведущие наверх. «Вон туда идите, там спросите. Кабинет директрисы в конце коридора». Лашников с Востриковым переглянулись и, покачав головами, пошли наверх. На двери, обитой искусственной кожей, криво висела табличка, когда-то бывшая золотистой, и возвещала о том, что они пришли по адресу. Игорь коротко стукнул в дверь и дернул заболтающуюся в гнезде ручку. «Здравствуйте!» — Лашников представился женщине, сидящей за потрепанным столом. «Мы хотели бы найти...» Он не успел договорить, как женщина перебила его. «Проходите». Она сделала рукой приглашающий жест. «Мне позвонили снизу и сообщили. Меня зовут Лилейникова Инесса Вагнеровна». «Алексей Востриков, оперуполномоченный». «Да, приветливая такая женщина у вас сидит там», — сказал Востриков. «А, нет. Она просто подменяет соседку свою», — директор ДК со вздохом прикрыла глаза. «Та действительно интеллигентная дама. Так сказать, лицо парадного входа Дома культуры». «Василия Васильевича сегодня еще не было, да и вряд ли он появится. Заказов для него нет». «Экскурсии нет?» — осведомился Игорь. «Именно на его экскурсии нет посетителей. Понимаете, в чем дело?» Женщина медленно сняла очки и положила их на стол перед собой. «Василий проводит экскурсии только для профессионалов, если можно так сказать. Его вызывают для научных делегаций, для иностранных историков. Если бы не его любовь к спиртному, то он бы стал выдающимся ученым». Свой рассказ она сопровождала замысловатыми жестами рук. «Другие гиды у нас приятны для обычного туриста. Они прям артисты», — с выражением некой гордости на лице проговорила она. «Света и Никита подают простые факты под очень аппетитным соусом историй, иногда пикантных». Легкая улыбка тронула уголки ее губ. «А вот Василькова допускать к обычным людям нельзя», — ее лицо выразило сожаление. «Он ненавидит простых туристов, о чем прямо им и заявляет. Других он хотя бы терпит». «Интересно», — Лашников постучал пальцами по столу. «А вы не в курсе, машины есть у него?» «Я знаю, что точно была». Женщина задумчиво складывала и раскладывала дужки от очков. «Правда, не вспомню, какая. Машину свою он с мужем моим в один гаражный кооператив ставили». «Почему ставил?» — спросил Востриков. «Продал?» «Да нет, мы переехали с мужем за город, как только дочь поступила в институт. А куда Василий теперь ставит свое авто? Вы уж извините», — она развела руками, — «я, конечно, не знаю». «Адрес гаражей дадите?» «Это те, что возле железнодорожного моста». Женщина нетерпеливо посмотрела на часы. «У меня скоро совещание», — чуть виновато улыбнулась она. «Да-да, конечно. Спасибо вам, но...» Лашников покопался в кармане и внимательно посмотрел ей в глаза. «Как только он появится, сразу же мне позвоните. Это очень важно». «А адрес его где можно взять?» — уже у дверей спросил Востриков. «Домашний». «А это в отделе кадров надо спросить. Но Тамара Семеновна только через 40 минут на работу должна прийти». Директриса выдохнула. «Ну, давайте так. Она придет, я все узнаю и сразу вам позвоню». «Вы руку чем-то испачкали», — кивнул Лашников на ее запястье. Женщина грустно усмехнулась и как-то виновато натянула рукав пониже, пряча еле заметную татуировку. «Нет, это просто ошибки молодости. Тогда не боялась кожу портить, а теперь...» Она пожала плечами. «Сводить страшновато. Да и говорят, небезопасно. Понятно. Но вы, если Васильков появится, обязательно нам сообщите. Непременно. И вот еще, что-то в его настроении изменилось. Знаете, так незримо. А когда это происходит, то наш ученый муж отправляется в страну забвения на несколько недель. Она развела руками. Чем смогла, я вам помогла. Вышедшие из Дома культуры мужчины повыше подняли воротники и огляделись. Тяжелая поземка стелилась по дороге, тащила за собой клубы снега изо всех дворов, тянулась за пролетающим ветром и снова падала на землю. «Лашников, пойдем к Томасу в кофейню, жрать охота сил нет. Я на голодный желудок могу только о еде думать. Даже о девушках думать не могу. Только о еде», — вздохнул Востриков. «Сколько же в тебя влезает? Завтракали недавно. У меня молодой растущий организм. Это твоему дряхлеющему тельцу уже ничего не надо», — сказал Леха. «Пошли, жарущий организм», — прицикнул языком Лашников. Пройдя пару улиц, они свернули в сквер, который в весенние месяцы утопал в зелени. Сейчас же деревья и кусты покоились под белоснежным покровом. «У нас когда-нибудь в городе дороги чистить начнут?» — чертыхаясь, Лашников пытался идти ровно по тропинке шириной в один след. «Чё тут чистить-то? Снег валит и валит!» Востриков, завидев приветливые огни кофейни, ускорил шаг. «Я думаю, коммунальщики тоже с этой мыслью успокаиваются», — ворчал Лашников, отряхивая налипший снег на пороге. Теплый аромат кофе, корицы и особенного шелкового запаха ванили сразу прогоняли тоску, которую навевала хмурая зимняя непогода. «Привет, мой неправильный эстонский друг!» — радостно улыбнулся Востриков и подошел к человеку, стоящему за барной стойкой. «Здорово!» — отозвался мужчина в яркой футболке с надписью «Я Томас». Заметив Игоря, он помрачнел. «Игорь, прими мои соболезнования». «Спасибо», — коротко кивнул Лашников. «Сообрази нам поесть что-нибудь, а то дел очень много. А Леха без еды, оказывается, работать не может». «Доброе утро», — послышался за спинами вошедших знакомый голос. Мужчины обернулись и увидели сидящую за столиком Варвару. «Варенька!» — Востриков расплылся в медовой улыбке. «Кто выдал вам наше тайное место встречи?» «Поисковая система. Пишут, что здесь лучший кофе и восхитительная выпечка. Правда, один из отзывов был «Васька-дурак», — улыбнулась девушка. «Присаживайтесь». Она сделала рукой приглашающий жест. Востриков недовольно поморщился на зазвучавший телефон. «Да», — он закатил глаза. «Лечу. Вы заедете, может, за мной? Я сегодня безлошадный». Пробормотав что-то нечленораздельное, Леха обернулся к Томасу, колдовавшему над кофейными чашками. «Дружище, сделай мне все с собой, пожалуйста». «Что случилось?» — нахмурился Лашников. «Дебилы нас одни окружают. Вот что случилось!» — недовольно отозвался Востриков. «Варвара, оставляю вас в компании моего старшего как по званию, так и по возрасту товарища. Поскольку у Кропоткиных дачу грабанули, Никодимыч велел мне туда ехать, так что, видимо, ты поедешь один дальше». «А Сапонин где?» — спросил Лашников. «Сапонин же говорил, что поедет куда-то там, я не помню. Оливкин в отпуске еще месяц, потому что он на учебе. Остался один Востриков на все УМВД. Я полетел». Выхватив из рук улыбающегося Томаса пакет, Востриков вышел за дверь. «Вот так», — как-то неопределенно сказал Игорь и посмотрел по сторонам. «А почему Алексей Томаса назвал мой неправильный эстонский друг?» — тихо спросила Варвара. «А потому что когда-то я приехал в их полицейское отделение по обмену опытом. Рядом с ними возник Томас и поставил перед Игорем большую кружку с молочным кофе и сэндвич. Здесь я встретил свою единственную и неповторимую. И решил не уезжать, причем сменил профессию», — Томас говорил с легким прибалтийским акцентом. «Позади остался родной Таллин и много лет учебы на юриста. Теперь я и хлебопек, и кондитер, и бармен. Леша считает все это неправильным», — улыбнулся Томас. «Так странно и романтично», — улыбнулась в ответ Варвара. «Странно было, когда два наших начальника на охоте договорились опытом меняться», — буркнул Лашников. «Ладно б с финнами они поближе, так нет, черти куда потащились». «Не обижайся, Томас», — Лашников посмотрел на экран зазвонившего телефона. «Да, узнал. Спасибо». Он взял авторучку, лежащую перед Варварой, и чиркнул адрес на салфетке. «Ладно, побежал. Дела. Надо адрес один посмотреть». «По нашему делу?» — оживилась Варвара. Лашников вздохнул и понял, что сегодня большую часть времени он проведет в компании Варвары. И майор не знал, радоваться по этому поводу или огорчаться. «По-нашему. Поехали». Повернув с центральной улицы во дворы старых домов, они огляделись. Лашников молча кивнул на дверь подъезда, блестевшую новой краской. Варвара, не заметив надписи «Осторожно окрашена», прошлась рукавом пуховика по еще липкому коричневому полотну. Тихо выругавшись, она прошмыгнула вслед за Игорем в подъезд. «По-моему, здесь». Лашников остановился у пошарпанной двери, из-за которой валил густой запах кислых щей. После нескольких звонков они услышали вскрик. «И крысеныша своего прибери в комнату, чтобы под ногами у меня не болтался!» Вскоре на пороге появилась широкоплечая женщина с рябым и белесым лицом, на котором еще проступала тень безвозвратно ушедшей красоты. «Что хотели?» — спросила она, вытирая мокрые руки, а перекинутые через плечо полотенце. «Майор Лашников», — Игорь сверкнул корочками. «Василий Васильевич, дома?» «Ой, что ж вы на пороге-то? Проходите!» — расцвела улыбкой хозяйка. «А то встали в дверях!» — хохотнула она, всплеснув одной рукой. «Васеньки дома нет, я мама его. Он вчера вечером как ушел, так еще и не приходил». «А позвонить ему можете?» «Так он телефон дома оставил». Женщина потыкала пальцем на тумбочку, где и правда лежал мобильный аппарат. «Я взгляну?» — спросил Лашников. «Так он выключен», — пожала плечами хозяйка квартиры. «Точнее, разряжен». Вдруг в коридоре появилась молодая бледная женщина. Ее большой живот выдавал последние сроки беременности. Следом за ней, пряча лицо в юбке, топал малыш в грязных носках и коротких брюках. «Плохо мне», — ответила на взгляд матери Васильчикова, беременная. «Жена эта Васенькина. Мучается сильно до сих пор от тошноты», — объяснила пришедшим хозяйка. «Иди, иди, лапонька». «А девушка не знает, где сын ваш?» — не унимался Лашников. «Откуда?» — женщина метнула недовольный взгляд в сторону приближающейся невестки. Мальчишка, наконец, отцепился от юбки матери и поднял заплаканную мордочку на пришедших. «Привет!» — Варвара присела перед мальчишкой. «Ему сладкое можно?» — спросила она у матери. «Да», — бесцветным голосом ответила женщина, поправляя выбившиеся из-под платка светлые пряди. «Не надо бы ребятенка баловать!» — свекровь недовольно скривила губы. Но малыш уже схватился двумя руками за яркую обертку и с молчаливого согласия матери потопал в комнату. «Вы не знаете, где ваш муж?» «Он мне не отчитывается», — женщина с трудом произнесла последние слова и тяжело побежала в сторону туалета. «Ладно. Вот моя визитная карточка», — Лашников положил на тумбочку квадрат картона. «Как появится, пусть сразу мне позвонит». Игорь остановился на пороге. «А машина какая у вашего сына?» «Так он вроде продал ее», — растерялась женщина. «Может, жена знает?» — Игорь с прищуром посмотрел на нее. «Ей так, бедняжке, плохо, что Васенька все семейные дела со мной сейчас решает. А я вам сказала, что не ведаю». Лашников вздохнул и вышел за дверь следом за Варварой. На улице снова монотонно зарядил снегопад. Лашников подумал, что теперь станет еще сложнее работать на местах преступлений. Зима заботливо прикрывает все следы. «Стоп!» — громко сказала Варя и оглянулась на Лашникова. «Вы как хотите, а я вернусь». «Куда?» — Игорь непонимающе посмотрел на нее. «Обратно». «Игорь, я выросла в детском доме, и затравленный взгляд, как у этого мальчишки, мне слишком хорошо знаком. Я сама сначала такой была, потом видела это не один раз, когда к нам привозили вот таких вот детей-зверьков. Ребенок сильно запуган. Я хочу просто поговорить с его матерью, понять, в чем дело. Конечно, все это не по теме, но я не могу пройти мимо». Варвара резко развернулась и снова вошла в парадную. Проскочив ступени, она нажала на кнопку звонка. «Что-то забыли?» — с некоторым раздражением спросила мать Васи, но тут же, справившись с собой, улыбнулась. «С невесткой вашей поговорить хотим», — сказала Мечина и прошла внутрь квартиры. «А о чем это вы хотите с ней поговорить?» — повышая тон, попыталась преградить путь дама. «А это уже наше дело», — ответил Лашников и прошел следом. Варвара постучала в дверь и ступила в комнату, где у окна сиротливо притулилась панцирная кровать, а у стены стоял колченогий стул. На кровати сидела девушка с заплаканным лицом и обнимала ребенка, худенькие плечи которого вздрагивали. «Здравствуйте», — тихо проговорила Варвара. «Простите, мы приходили насчет вашего мужа». «Если его мать не знает, где он, то мне откуда знать?» Девушка откинула светлые волосы, и Варя увидела на ее скуле сине-красную полосу, как от недавнего хлесткого удара. «Вас кто-то ударил?» Варвара внимательно посмотрела девушке в глаза. Усмехнувшись, девушка отодвинула от себя ребенка и развернула лицом к Варваре. «Вот в этом виноваты вы!» По бледным щекам молодой матери начал разливаться нездоровый румянец. Кроме прежнего затравленного взгляда, на лице мальчишки появилось еще и большое красное пятно. Было видно, что ребенок получил увесистую затрещину. На вопросительный взгляд Вари девушка вскрикнула. «А что я могу сделать? Это свекровь его за то, что он конфетку взял. Я беременна вторым ребенком. Паспорт мой у свекрови, денег совсем нет. Вы понимаете, она сдачу с магазина всю считает до копейки. И когда я за покупками иду, то Коленька вынужден оставаться с ней. Он жутко ее боится. А я тут живу в качестве прислуги. Ребенка из комнаты выпустить не могу. И Дима то, что от стола останется. Что мне делать?» С некоторым вызовом в голосе спрашивала молодая женщина. «Вы сирота?» Варвара нахмурила брови. «Почему не сходили в полицию? И как это паспорт забрала?» «У меня родители в Краснодарском крае. Я учиться поехала, встретила Васю несколько лет назад. Он интересный человек, я влюбилась, выскочила за него замуж. Сюда мы приехали только с его мамой познакомиться, а потом хотели к моим уехать. А в результате я уже 4-й год не могу вырваться из этого ада». «Вы в полицию ходили?» Лашников присел на подоконник. «Ходила». Горько усмехнулась девушка. «Так свекровь надо мной только посмеялась. Потом с участковым поговорила. Ну и пара синяков на мне и сыне. Это теперь мой паспорт», как сказала она. «Что я скажу родителям? Они простые люди, если я пожалуюсь, то, боюсь, в живых не останусь, пока они сюда доедут. Один раз они деньги прислали в подарок, так она все отняла. Вы понимаете, она бьет меня и ребенка. Ладно меня, но Колю я даже защитить не могу. А что будет с маленьким, я просто не представляю». Лашников отошел в другой угол комнаты и набрал телефонный номер. «Алло, это Лашников. Кто у нас на земле в районе ДК ходит?» «Это кто такой?» «А, несколько лет здесь, понятно. Будь другом, запиши мне его данные и кинь на стол. Спасибо». Когда он повернулся, то увидел, что Варвара держит девушку за руку. «Вы успокойтесь. Ничего не бойтесь. Я вас здесь не оставлю. Сейчас мой коллега заберет ваш паспорт у вашей свекрови». Она посмотрела на Лашникова, и тот, кивнув, вышел за дверь. «Собирайтесь, пожалуйста. Одевайте ребенка, берите свои вещи. Мы на машине». «Вы серьезно, что ли?» Девушка недоверчиво покосилась на Варю. «Собирайтесь, собирайтесь». Варвара набирала телефонный номер. «Я полагаю, вы здесь оставаться не хотите?» «Я просто не могу поверить». По щекам девушки заструились слезы. «Какая же я глупая!» — Варвара улыбнулась. «Я ведь даже не спросила, как вас зовут». «Антонина». Девушка продолжала сидеть на кровати, не двигаясь. «Тонечка, я вас не тороплю, но все равно хотелось бы, чтобы вы начали какое-то движение», — сказала Варвара. «Мне страшно». еле слышно прошептала она. Варя задумалась, потом быстро оглядела себя и стянула с руки разноцветную резинку для волос. «Когда я была совсем маленькая, то мама мне говорила: Варечка, если тебе страшно, то вот тебе маленький подарок. Это талисман, который будет тебя защищать», и давала что-то, что было под рукой. «Так что пусть эта безделица будет сейчас вас охранять». Варя ободряюще надела на запястье просветлевшей улыбкой девушки резинку. «Вас, наверное, мне Бог послал. А ваша мама очень мудрая женщина. Мне даже сразу как-то легче стало». Тоня встала с кровати. «Вас столько тепла. Собирайтесь. А я пока выйду позвонить. Но я буду за дверью». Краем глаза Варя заметила, как Тоня начала решительно снимать с вбитых в стену гвоздей одежду, как достала из-под кровати большую клетчатую сумку. Выглянув в коридор, она увидела, как Лашников стоит напротив хозяйки квартиры. «И я совершенно не знаю, где этот самый паспорт. Вы поняли меня? Я, — женщина пыхтела от недовольства, — жаловаться буду. Одна придурочная что-то ляпнет, так вы прям костьми ложитесь. А когда у меня в прошлом году сперли кошелек, никто и не пошевелился. Нет, — она развела руками, — нет у меня этого паспорта. Хоть режьте!» Поставив руки в боки, женщина яростно притоптывала носком тапка и с вызовом смотрела на Лашникова. «Это противозаконно. Так что резать я вас не буду», — Игорь набрал номер телефона. «Напомните мне ваш адрес». 39 на автомате выпалила женщина. «А вам зачем?» «Не волнуйтесь», — тихо ответил следователь, прикрывая трубку рукой. «Это для ордера на обыск надо». Он отнял руку и громко заговорил. «Да-да, Серега, это я. Попроси там привезти ордер на обыск. Все верно. На Шеметьевой, дом 39. Конечно, группу захвата, и ребят покрепче вези». Варвара сначала удивилась, потом, поняв маневр коллеги, успокоилась и мельком взглянула внутрь комнаты. Комната была, на удивление, уютная. По стенам развешаны фотографии смеющейся женщины и двоих ребят, девочки и юноши. Неприятно поразило то, что на щеке у девочки был большой U-образный шов. Варвара сделала шаг вперед, но хозяйка квартиры метнулась наперерез, молниеносно выхватила паспорт Тони из ящика, достала еще пару каких-то документов и захлопнула в комнату дверь. «Вот!» — раздраженно сунула она бумаги в руки. «Забирайте и проваливайте, эту малахольную с собой берите! Все равно с нее толку ноль!» «А все-таки где сейчас ваш сын?» Игорь положил документы во внутренний карман и кивнул Варваре, что скоро можно ехать. «Да не знаю я!» — истерично воскликнула женщина. «Что вы лезете ко мне? Полоумную эту наслушались и лезете! Надо вам, Васю, ищите его!» Она демонстративно закрыла свою дверь на ключ и удалилась на кухню. Лашников вздохнул, подхватил на руки мальчишку, которого вывела Варвара. Тоня оглядела притихшее пространство квартиры, отвесила земной поклон и проговорила: «Этот урок я не забуду никогда. Никогда!» — прошептала она и вышла вслед за Игорем и Варей. Оставив Варю и Антонину с малышом в общежитии дожидаться, пока все будет устроено с их отъездом, Лашников уехал в ОМВД. «Совсем мы с тобой видеться перестали». Даже несколько обиженно встретил его в кабинете Никодимыч. «Как дела-то?» Игорь пожал плечами и дружески хлопнул Петрова по спине. «Я вот, знаешь, все грустил, что нет движения у нас. И на тебе, чересчур теперь этого движения, прямо не знаешь, куда бежать». «Мысль, она материальна», — покачал головой Петров. «Степан Никодимыч, слышал ты такое погоняло, как Васька Трёп?» Петров быстро вскинул на него глаза, пожал плечами и, махнув рукой, ушел в свой кабинет. Лашников недоуменно проводил его взглядом и двинулся следом. «Ты вопрос-то мой слышал, Никодимыч?» Лашников присел напротив Петрова. «Вопрос-то слышал. Вот только что ответить не знаю. Я арестовывал в свое время Ваську Щипача, но тот давно где-то сгинул. Знаю, что у него в городе жена была и сынок. Вроде как кличку такую слышал, но сказать что-то дельное не могу. Ты же знаешь, Игорек, не пойман, не вор. Ну, вроде он что-то там у иностранных туристов выменивал на куски камней. Короче, мухлевал. Но никто не жаловался. А заводить на него дело на фоне слухов я не могу. Да и вообще, хлыщ питерский меня к расследованию не подпускает. Чего я лезть буду? Никодимыч, ты чего, обиделся? Лашников улыбнулся краешками губ. Нет. Чего мне обижаться? У меня дел много. Вон вчера сторож кошку метлой треснул по загривку. Так хозяйка ее орала тут часа полтора. Потом Телегин опять стащил ящик водки из ларька и гнусно все это где-то употребляет. Так что, Игорек, иди работай. У меня тоже тут не продохнуть. Чего у тебя так ацетоном воняет? Лашников недовольно поморщился. Да куртку новую изговнял где-то, посетовал подполковник Петров. А мне вон бежать опять надо. Петров еще раз потер пятно от коричневой краски, убрал ацетон и оделся. «Слушай, ты меня прости. А когда похороны?» «Дядю Пашу вроде на днях. А Ларису...» Игорь запнулся на полуслове и пожал плечами. «Токсикологию ждут». Никодимыч глубоко задумался и стал загибать пальцы, причмокивая губами. «Нехорошо, нехорошо, что так долго тела земле не преданы. Ты бы поторопил их там. Но вот как я это сделаю, мне интересно. Ладно, Никодимыч, пока. И правда дел много. И я побегу». Петров вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Лашников присел за стол и задумался. Он никак не ожидал, что такая девушка, как Варвара, выросла в детском доме. Игорь думал, что как минимум у нее полная семья, а как максимум родители из какой-нибудь профессуры. Сам Игорь родился в далекой деревне, которая затерялась в лесах, в 100 километрах от этого маленького городка. Мать заведовала библиотекой, и все детство его прошло среди полок с пыльными книгами в особом сладковатом аромате, который, пожалуй, присущ всем книжным хранилищам. Его воспоминания вдруг прервал стремительно вошедший Малинин. «Как дела? Где Варя?» «На какой вопрос первым отвечать?» — спросил Лашников. «Погоди». «Да, Леша», — ответил на телефонный звонок Егор. «Поднимайтесь к Лашникову в кабинет, я здесь». Малинин задумался на минуту. «Так, там Востриков привез участкового, который кладбищем заведует. Ну, точнее, должен знать, что там творится». «Так Варя где?» «Это долго. Она работает по делу, если вкратце». «Умеешь формулировать мысль», — заметил Малинин. Через минуту в кабинет вошел Востриков, а за ним, шумно отдуваясь после ходьбы по лестнице, участковый. «Здравствуйте!» Малинин протянул руку и внутренне поморщился от прикосновения к мокрой и пухлой ладошке. «Я сразу к делу. Петр Сергеевич, вчера на старом кладбище мы беседовали со сторожем. Но ребята говорят, что вроде там никто, так сказать, порядок не охраняет». «А на котором?» «У нас старых два кладбища-то. Одно там у въезда со стороны лугов, другое тут, неподалеку. Это-то совсем старое, там хоронить перестали еще при царе Горохе. И сторожа там перевелись еще после того случая». Участковый шумно закашлялся, сотрясаясь всем необъятным телом. «Какого случая?» — переспросил Малинин. «Кладбище задней стороной прилепилось как раз к сходу Кутейкиной горы. Там места непроходимые, и любила там раньше молодежь собираться». Участковый задумался. «Было это лет этак 10 назад. Опять эти неуемные собрались, что-то там под гитару выли, вокруг костра скакали. Потом, как они рассказывали, стали из-под горы звуки доноситься разные. Сначала вой тихий, потом и вовсе рев. Так их как ветром сдуло», — участковый помолчал. «Но не всех. Барышня с ними была, она из класса учителя Николая Борисовича. Туда с ними ушла. Обратно ее и след простыл. Только куртка ее в пещере и лежала. Все мы там обходили, обыскали, нет как нет. Даже под гору кто-то из мужиков лазил. Но там теме не пройти, воды по колено везде было. Ой, как Николай Борисович переживал, все там облазил, а потом что-то совсем из города пропал». «Сторож с кладбища говорил про это», — заметил Малинин. «Не возьму в толк, какой сторож. Был там один запойный. Да даже он оттуда сбежал. Сторожка стоит ближе к самой горе. Они там то свет видели, то ор какой слышали. Чего, конечно, с перепою не увидишь, но никто там работать не хотел. Барабаня пальцами по губам, задумчиво говорил участковый. «Ну, у нас тоже вроде не массовое помутнение рассудка. С кем-то мы разговаривали?» — с нажимом сказал Малинин. «Давайте я с утра туда съезжу и все обсмотрю. Мало ли тут дурачков местных, как зенки зальют, так им то черти, то белки, то еще хреновина какая привидится». Участковый встал и вздохнул. «Пойду я, товарищи начальники. А я завтра на сутки хочу отоспаться, а то приболел». «Иди, Петр Сергеевич. Спасибо, что зашел». Лашников пожал ему руку и перевел взгляд на задумчивого Малинина, отрешенно смотревшего на экран компьютера. «У вас же нет больше вопросов?» «Нет-нет, спасибо». Малинин привстал, наспех попрощался и снова погрузился в созерцание монитора. «Нет у меня ни вопросов, ни ответов». Малинин снова стал рассматривать карту и вдруг резко встал. «Ну-ка, задержи участкового. Поехали с ним на место». Полковник взял ключи от своей машины со стола. «Не хочу я до завтра ждать. Да и как он завтра все осмотрит, если на смену заступает?» Малинин схватил куртку и сказал Игорю. «А про Николая Борисовича нужно узнать, кто он и где он». Не унимавшаяся с утра метель бродила, как часовой возле старых ворот кладбища. Вчерашние следы были давно густо засыпаны снегом. «Здесь одна сторожка есть, она отсюда, вон в той стороне», — с этими словами участковый вылез из Нивы. «Туда пешком надо идти, так не проехать. Здесь зимой никто не появляется, и дороги не чищенные совсем». «У меня такое впечатление, что у нас в городе зимой вообще никто и нигде не появляется, поэтому дороги не чищены». Лашников с силой дернул за ажурную створку ворот кладбища, приоткрыв небольшую щель. «Ну все, дальше никак». «Я это, простите, не пролезу», — хихикнул участковый и положил ладони на обширный живот. «Нужен я вам там?» «Нужен», — твердо сказал Малинин и навалился на створку ворот. По колено в снегу они брели по заметенной дороге, по сторонам из снега торчали оголовки крестов и ровные срезы каменных плит памятников. Вдруг справа порыв ветра словно снял белое покрывало со статуи той девушки, которая застыла скорбным каменным изваянием, протягивая руки к идущим, и так напугала Софью. Малинин остановился. Какая тонкая работа! Женские черты словно жили в камне. Создавалось впечатление, что вот-вот и она опустит руки, смахнет застывшую маску с лица и сойдет со своего вечного пьедестала. «Это старая работа. Дочь одного аристократа. Я уж не помню, в каком году это было, но когда-то еще при царе Горохе». Закончив освещать историческую справку, участковый поднял повыше воротник и направился дальше. Преодолев снежную пустыню, они очутились там, где ранее гостили Егор и Софья. Все было как вчера, но только сегодня был день. Сторожка и правда стояла на месте, но создавалось впечатление, что жизни в ней нет очень давно. Зайдя внутрь, мужчины побродили по вымершему и украшенному инеем помещению. Малинин присел возле пестреющей ржавыми ранами бочки, которая, видимо, ранее использовалась как печка. Зала внутри была старая, комковатая. На тумбочке и правда стоял телефон, но аппарат молчал. Лашников приподнял его, и изнутри посыпались запчасти. Малинин заглянул за истлевшую занавеску, которая отгораживала другую часть жилища. Там тоже было пусто. Толстый слой замерзшей пыли указывал на то, что здесь давно никого не было. «Егор Николаевич, ну, сами все видите». Лашников развел руками. «Нет тут ничего». «Игорь, ладно бы я здесь один был, но я же с Софьей был, мы вместе все это видели. Он и печку топил, и по этому телефону я звонил. Я вообще ни хрена не понимаю». Малинин протопал к печке и постучал по ней. «Хотя сейчас вижу, что как он мог топить ее, когда здесь дыры одни? Хрень какая-то. И будка собачья была, а сейчас там развалины одни. Мы что, в другое измерение попали? «Ладно, поехали отсюда». Вдруг в соседней комнате раздался приглушенный звук. «Слышите?» — вскинул Салашников. «Ага. Ну-ка, пойдем посмотрим». Пройдя в другую комнату, они увидели светлое большое помещение. Посреди находился длинный стол, на котором лежали книги, и стоял кубок. Все было почти так же, как в пещере, только без страшного антуража. Малинин аккуратно поддел обложку книги, но листы были пустые. «Это что такое?» — недоуменно он огляделся. «Фиг знает. У меня уже вот такие мураши от всего этого бегают», — Востриков ткнул в фалангу пальца. «Но все в точности, как там стоит. Я вот думаю, если мы сейчас позвоним Мамыкину, то, наверное, он нас уже просто пошлет». Лашников обернулся на повторившийся стук. Звук доносился из-за стены. Малинин жестом попросил всех замолчать и на цыпочках стал подходить к стене. За ней что-то скреблось и возилось. Он резко открыл небольшую дверку, и к его ногам кинулся десяток крыс. Мужчины стали скакать по комнате, крысы метались между ними, пока, наконец, не нашли выход. «Тудысь его в качель, товарищи начальники! Я ж так сердечный приступ получу!» — промокнул лоб, верещавший несколько секунд назад участковый. «Вызывай всю бригаду! У нас снова труп!» — сказал Малинин, оборачиваясь на Вострикова. Егор наклонился и посмотрел на скелет, сидящий на полу, конечности которого были обвиты полуистлевшей веревкой. В помещении было шумно, душно и накурено. Малинин попытался успокоить собравшихся в кабинете начальника. Збруев с легким смешком в глазах наблюдал за его безуспешными попытками. Потом Роман Андреевич сделал жест рукой и словно приглушил шум. Вокруг стало тихо. «Я сегодня всех собрал вот для чего», — сказал в Рио начальника. «Мы чуть ли не каждый день находим трупы. И надо сказать, что все они как-то, но относятся к делу, которое ведет полковник Малинин». «Да надо тревогу в городе объявлять!» — зычно пронеслось в кабинете. «Да поймите вы, ни в коем случае нельзя сейчас объявлять о случившемся. Все должно сохраняться в секретности. Ничем хорошим объявление во всеуслышание о появлении маньяка не закончится. Это сыграет на руку только желтой прессе». Малинин налил себе в стакан воды. В прошлом расследовании объявили в маленьком городке, что из психиатрической лечебницы сбежал пациент из разряда особо опасных. Так местные жители всех грибников перетаскали в отделение полиции. Недавно коллеги из Мурманской области объявили о появлении маньяка. И что? Начался самосуд и мордобой. Деньги у соседа занял и не отдал — маньяк. На чужую жену посмотрел — маньяк. Причем в расчет никто не брал, что преступник выбирал в жертвы только определенный типаж и строго придерживался своего сценария. Егор шумно выдохнул. «На данный момент мы можем лишь объявить, что в городе появился грабитель. Именно эта информация пойдет в СМИ и социальные сети. Попросим людей быть осторожными и откроем горячую линию». Взглянув на часы, Малинин продолжил. «Сейчас все звонки, поступающие на горячую линию, будут автоматически переправляться экспертам из Санкт-Петербурга. Они помогут вычленить важное из того объема информации, которую будут предоставлять бдительные граждане». «А я вот против, что люди ничего не знают», — сказал сидящий на подоконнике седоватый мужчина. «Я что-то забыл. Ты у нас в каком отделе ты работаешь?» — спросил Збруев. «Роман Андреевич», — улыбнулся мужчина. «В гаражной части я». «Ах, вон оно как!» — Збруев обвел взглядом не на шутку разгалдевшихся коллег. Сегодня утром к нему подошел уже не первый человек и попросил разобраться с Малининым, потому что питерскому сыщику нужно было все в первую очередь. Все допуски, ордера, отчеты криминалиста, работа судмедэксперта. Люди прекрасно помнили, как Роман Андреевич образумил его в первый раз — и сейчас ожидали яркой расправы. «Товарищи офицеры, минуту внимания!» Збруев посмотрел на Малинина. «Знаете что, Егор Николаевич, ко мне уже второй день подходят мои сотрудники и жалуются на вас». Он выдержал паузу. «Я думал, что в этом коллективе работают взрослые люди. А здесь, видимо, группа детского сада. Я в первый раз был категорически неправ. Загружайте их по самое не балуйся. И мне кажется, что они еще не совсем поняли, какая у нас сложилась критическая ситуация. Роман Андреевич обвел взглядом притихших людей. Мне стыдно за вас, товарищи офицеры. Никого больше, кто не участвует конкретно в этом расследовании, я не задерживаю. Малинин ощутил огромную внутреннюю благодарность за эту поддержку, потому что в таком сложном деле не хватало еще и внутренних разборок. «А я, если никто не против, поучаствую в вашем собрании». «Только за», — кратко сказал Малинин. «Роман Андреевич, разрешите обратиться», — сказал Лашников. «Игорь, давай уже без этого. Меньше слов и больше дела». «Что хотел?» — спросил Збруев. «Вы такое погоняло, как Васька Щипач, слышали? Или Васька Трёп?» Збруев удивленно на него посмотрел и вздохнул. «Очень давняя история. Васька Щипач — фигура заметная была. Я тогда еще только следователем стал», — он задумался. «Васька, конечно, Щипач был знатный, просто филигранный. Но случилась у него душевная печаль. Он жил с женщиной, принципиально не женился, хотя в законе не был. У них был сын. Кто она, он тщательно скрывал». Збруев повел бровями. «Я его понимаю. Городок маленький, и такая слава не нужна никому. Но подельники его говорили, что любовь у него была к ней какая-то прям безумная. А потом случилась неприятность». Збруев развел руками. «Она ему изменила и вроде как понесла. Щипач тогда совсем с катушек слетел. Полгорода на уши поставил. Брал все, что плохо лежит, пил не просыхая, а потом просто пропал. Исчез. Испарился». Роман Андреевич помолчал. «Но также с ним исчез и воровской общак. Так что искали его многие, но никто не нашел». Збруев кивнул Лашникову. «А с чего такой вопрос?» «Да Петров сказал. А я у него про Ваську Трёпа спрашивал. Думал, может, связь есть?» — махнул рукой Игорь. «А что по последнему трупу? Опознание удалось провести?» «Там кости одни, скелет остался. Крысы его изрядно поели», — отозвался Лопарев. «Но нашли часы. Повезло, что именные. Надпись гласит: «Дорогому Николаю Борисовичу от учеников». «Мне здесь участковый про какого-то Николая Борисовича говорил», — Малинин вскинул глаза на Вострикова. «Точно! Он сказал, что ученица его еще пропала там. Меня в этот год здесь не было, я учился как раз», — Востриков встал. «Я в школу тогда. У нас их, слава богу, всего лишь две. В одной он уж точно преподавал». «Да, давай». В кабинет вошел Петров. «Роман Андреевич, вы долго еще? Мне кое-какие направления подписать нужно». «Проходи». Дверь снова распахнулась. «Разрешите войти?» На пороге кабинета возник дежурный. «Войдите». «Что случилось?» Малинин посмотрел на молодого человека. «Там родственники на опознание в морг приехали». «Хорошо. Игорь, опознание на тебе. Все остальные свободны. Лашников, а ты задержись на минуту». Малинин перевел взгляд на Варвару. «Варя, позвони Нерею и передай дословно, если в ближайшее время он свою жопу сюда не притащит, то я не ручаюсь за его безопасность». «А можно я слово «ноже» опущу?» — спросила девушка. «Старший лейтенант Мечина, исполнять приказ без изменений». Варвара покивала и вышла из кабинета. А Малинин, видя, что Петров направился к выходу, окликнул его. «Степан Никодимович, можете ко мне отдельно заглянуть, минут через 10?» «У меня со свидетелем встреча по текущему делу», — Петров потыкал в настенные часы. «Может, опрошу быстро и бегом обратно?» «Вы занимаетесь еще и параллельными делами?» — Малинин поморщился. «А кому ими заниматься? У нас в городе другие преступники и всякие ненадежные элементы имеются. Они не осведомлены о нашей занятости, а то так бы отложили свои дела на потом и подождали, пока мы разберемся». За спиной послышался осторожный кашель. «Егор Николаевич, из морга уже звонят. Родственники ждут», — сказал Лашников. «Ладно, давайте вечером, Степан Никодимович», — махнул рукой Малинин. «Сам вас найду». Когда кабинет опустел, Малинин сел напротив Игоря. «Игорь, сейчас неофициальный разговор. Но если ты ко мне не прислушаешься, то придется документально оформить некоторые моменты». Малинин тяжело вздохнул. «Я понимаю, что на тебя свалилось многое, но у нас сейчас нет права на эмоции. Ты какой-то задумчивый и рассеянный стал. Этого допускать нельзя. Может быть, ты по состоянию здоровья все-таки...» «Егор Николаевич, мое состояние позволяет мне работать. Задумчивый и рассеянный я лишь по той причине, что пытался вспомнить, что было перед тем, как меня по голове приложили. И, наконец, вспомнил. Я нашел телефон. Он валялся под ветками, и поэтому его снегом не присыпало. Корпус случайно блеснул в свете фонаря. Сейчас опознание проведу и поеду искать». «За телефоном вместе поедем», — властно сказал Малинин, но с явным облегчением. «Я рад, что ты в строю», — Малинин задумался. «Хотя фиг мы его там найдем, снега насыпало по уши». «Разрешите идти?» «Иди, конечно, там тебя на опознание же ждут». Малинин захлопнул папки, лежащие перед ним, и направился к сейфу. «Итак, проволандались из-за тебя». Лашников только развел руками и молча вышел. Длинный, неряшливо окрашенный коридор освещался тусклыми лампочками, одна из которых нервно мигала со странным жужжащим звуком. В торце у синего полотна двери в полном молчании стояли люди. «Простите, у вас там кто?» — тихо спросил мужчина с еле пробивающейся сединой на висках. «Говорят, что дочь...» — с трудом выдавила из себя слова женщина, крепко держась за локоть мужчины, смотрящего пустыми глазами перед собой. «Но это, конечно, не так. Сейчас вот убедимся и домой. Снова искать. Да, милый?» Не глядя на мужа, проговорила она. «А у меня жена», — обреченно сказал мужчина. Сбоку послышались шаги, распахнулась дверь, и оттуда вышел молодой человек скучающего вида. Он снял наушники, сунул в карман мятого халата недоеденное яблоко и, посмотрев в документы, потыкал пальцем в сторону семейной четы. Мотнув им головой, как бы приглашая следовать за ним, он также безмолвно открыл дверь, за которой специфический запах был еще сильнее, чем в коридоре. «Держитесь», — прошептала женщина, проходя мимо, и пожала руку собеседника. Вскоре мужчина услышал женский вскрик и какую-то возню. Лашников, спускающийся по ступеням, увидел, как из прозекторской почти выносят на руках бледную с посиневшими губами женщину. Она оперлась о стену и вжалась в нее лбом, пока муж одной рукой подписывал документы, а второй поддерживал ее. «Это что такое?» — Лашников развел руками. «У нас здесь опознание же. Или я ошибся?» «Так начали уже», — пожал плечами работник морга. «Без меня-то почему начали?» Лашников уставился на непроницаемое лицо мужчины. «Чё, обратно заводить?» — невозмутимо спросил он. «Дурак, что ли?» — тихо цыкнул на него Лашников. «Простите, пожалуйста. Я майор Лашников Игорь Алексеевич. На улице стоит экипаж ППС. Вы поднимайтесь, присаживайтесь. Мы закончим с...» Он глянул бумаги и посмотрел на стоящего поодаль мужчину. «Поликарпов Илья Ефимович». «Да», — тот согласно кивнул. «Вот сейчас закончим и сразу к вам присоединимся. Может, капель налить каких-то?» — спросил Лашников. «Ничего не надо, мы на воздух. Спасибо». Семейная пара скорбно двинулась к выходу. Малинин, сидевший на широком подоконнике и кивающий, видимо, в такт словам телефонного собеседника, посмотрел на вошедшего Лашникова. «Все, Елена Викторовна, простите, у меня работа. Да, у меня всегда работа. Да, именно это я сделал со своим семейным счастьем. Удачи!» Малинин повесил трубку и потряс телефон в руке. «Сказал бы, не женись, но у тебя и так с этим не задалось. Тупая шутка, извини. Что у нас?» «Провели опознание», — сказал Лашников, лицо которого было несколько удивленным. «Ну, хоть в чем-то ясность есть», — Малинин сел за стол. «Рассказывай». Лашников положил перед ним две папки с документами. Звягинцева опознали тело своей дочери Звягинцевой Алены Петровны, 1998 года рождения, студентки театрального института. Незамужней. Лашников выдержал паузу. Поликарпов опознал тело своей жены Поликарповой Алены Петровны, 1998 года рождения, студентки геологического факультета Университета города Новороссийска. Жена его была сиротой. «Ну, хоть что-то есть. Имена одинаковые, и возраст совпадает». Малинин посмотрел на Лашникова. «Может, ниточка?» — обрадованно сказал Егор. «Профиль, так сказать». «Нет, это не самое интересное. Стажер, который проводил опознание, и у которого хватило ума не говорить об этом во всеуслышание, сказал, что тело опознали. Одно и то же». «А ты где был?» — нахмурился Малинин. «По душам у вас в кабинете толковал. Они без меня и начали». «Твою дивизию!» — стукнул по столу ладонями Малинин и схватил телефонную трубку. «Алло, Пирожкин! Ты чего сам-то опознание не проводил? Я же просил лично присутствовать!» Из трубки послышался высокий тон возмущенного Пирожкина. «Но извини! Лашникову надо было быстрее булками шевелить, а у меня тут мои дармоеды трубабки просрали!» Я вот пытался втолковать ее родственникам, что не могу отыскать их навеки усопшую родственницу. Так как у меня срочные дела, иначе я нагоняй от большого питерского начальника получу. Понятно. Но мы сейчас опять приедем. Всей большой компанией теперь. Погоди. А труп-то куда делся? Спросил Малинин. Да никуда он не делся. Перепутали просто все, как всегда. Хотя ее близкие начали справлять поминки еще даже до того, как участковый врач поставил свой именной росчерк в справке и заверил их, что она и правда отошла в мир иной. Так что я бы не удивился, если бы бабулька сама на кладбище отправилась, не дождавшись траурной процессии. Отбой! Жду! «Шутник!» — усмехнулся Малинин и повесил трубку. «Вот все через одно место. Иди за Варварой, по дороге расскажи ей все. А ко мне пока родственников позови. Будем объясняться. Понятное дело, что перепутали. А стажера я этого вчера видел. Вообще удивляюсь, как он медицинский институт заканчивает. Но все равно бумаги необходимо в их присутствии оформлять». На пороге раскрытой двери появился Поликарпов. «Мы правильно поняли, нам всем вместе зайти?» Бесцветным голосом спросил он. «Да, да, пожалуйста». Малинин встал навстречу вошедшим. «Проходите. Разрешите в первую очередь принести вам свои соболезнования. Вот сюда проходите». Разместив всех за столом для совещаний, Малинин вернулся в свое кресло. «Мне необходимо задать вам пару вопросов». Егор быстро заполнил шапку протокола и произнес шаблонные фразы, прежде чем начал опрос. «Вы не знакомы друг с другом?» Люди, сидящие в кабинете, в недоумении посмотрели на Малинина и потом друг на друга. «Нет», — пожав плечами, отрицательно помотал головой Звягинцев. «Мы вот только в...» Поликарпов осекся на полуслове, посмотрев на женщину, сидящую рядом. «Ну, там встретились», — он мотнул головой назад. В это время тихонько вошла Варвара и присела на стоящих сбоку стульях. «Варвара Сергеевна, ближе подходите!» Малинин указал ей на место рядом со Звягинцевой. «Так вот, я хочу принести вам свои глубочайшие извинения, но произошла ужасная ошибка во время опознания». Отрешенное лицо женщины чуть просветлело, и она подняла глаза на Малинина. «Это не моя дочь?» Тихо произнесла она и тут же рухнула в ладони лицом. «Но я же видела ее, видела!» «Тише, моя дорогая, тише!» Ее муж обхватил женщину руками и попросил Варю налить воды. «Дело в том», — продолжил Малинин, подождав, пока сидящая напротив женщина немного успокоится. «В протоколе опознания зафиксировано, что вы опознали одну и ту же девушку». «Стажер первый день», — Малинин развел руками. «Это, конечно, не оправдание. Но чтобы разобраться в ситуации, нам придется проехать еще раз в морг». «Нет!» — Звягинцева вскрикнула и вскочила со стула. «Я не вернусь туда, нет!» Женщина махала перед собой руками и пятилась к двери. «Егор Николаевич, если позволите, мы...» Варвара быстро взглянула на протокол. «С Надеждой Петровной пока пройдем ко мне, а вы, наверное, справитесь и без нас. Ведь так?» «Я думаю, что да». Малинин взглянул на Звягинцева и Поликарпова. Бледное пятно солнца еще пробивалось сквозь надвигающиеся тучи. Ветер, наконец утихший вчера к вечеру, впервые за несколько дней, снова принялся мести улицы метелями. Он бросал пригоршни острых снежинок в лицо, забивал глаза, сыпал за шиворот. Мужчины, выйдя из здания полиции, поспешили укрыться в машине Малинина. «Ты чего головой вертишь?» — тихо спросил Малинин, ерзающего на сиденье Лашникова. «Да показалось, что мужик какой-то стоит и смотрит за нами. Мы, когда приехали, он стоял, я внимания не обратил. Сейчас вышли, стоит там же. Но ушел, видимо. Просто показалось что-то знакомое в нем». Вдруг с заднего сиденья донесся голос. «Я, как только увидел лицо Алены, сразу понял, что теперь будет только скорбь длиною в жизнь. Я позволил этому горю проникнуть в меня, пока мы ехали в этот городок. Потому что я знал, что потом не смогу оставить жену один на один с этим». Тихо уронил на заднем сиденье отец жертвы. «Вашу дочь Аленой звали?» Поликарпов, смотревший в окно, перевел взгляд на Звягинцева. «Да», — мужчина нахмурился. «И мою жену так звали». Через пару минут Малинин припарковал машину рядом с уже хорошо знакомым зданием. Особую трагичность моменту прибавила траурная процессия, показавшаяся из-за угла. Первым проехал катафалк с нарисованными на боку черными веточками мирта. За ним показался нос белого автобуса, который слегка завяз колесами перед выездом. Малинин долго смотрел на то, как автомобиль раскачивается взад-вперед, и не мог понять, что его так привлекло в этом действии. «Егор Николаевич, вы идете?» — послышался голос Лашникова с улицы. Малинин повернулся и увидел, что люди ждут его уже на улице. «Простите». Егор огляделся, проводил взглядом, наконец, выруливший на дорогу микроавтобус и нырнул в приоткрытую дверь вслед за остальными. «Я к вам сюда чаще езжу, чем спать в общагу», — проворчал Малинин, здороваясь с подоспевшим Пирожкиным. «Проходите, пожалуйста», — Пирожкин просеменил вперед, открывая дверь прозекторской. «Мы же все вместе проходим?» — он посмотрел на Малинина. «Да, давайте уже вместе». Егор махнул рукой и встал возле стола, на котором лежало тело Звягинцевой или Поликарповой Алены Петровны. «Да, это моя дочь», — одними губами прошептал Звягинцев. «Вы что-то путаете», — Поликарпов подался вперед. «Это моя жена». Пирожкин, сидевший за столиком в углу, отложил бумаги, которые просматривал, и положил голову на согнутую ладонь, не скрывая своего удивления. «Это как?» — спросил Егор. «Товарищи, давайте спокойно и внимательно еще раз все посмотрим». Малинин расстегнул куртку. «Вы друг с другом не знакомы, а опознаете одну и ту же жертву. Причем родители, — он указал на Звягинцева, — утверждают, что она не была замужем. А муж, — он перевел взгляд на Поликарпова, — что она была сиротой». Поликарпов вдруг стал рыться в карманах пальто и выудил из кармана телефон. Он открыл галерею и стал быстро листать фотографии. «Вот!» — он повернул экран телефона к Егору, потом к Лашникову. «Вот! Это Алена!» Звягинцев молча взял у него из рук аппарат и посмотрел на изображенную смеющуюся девушку. Его лицо посерело и заострилось, губы стало трясти мелкая дрожь. «Ловите его!» — вскакивая со своего места, крикнул почуявший недоброе Пирожкин. Вскоре, оставив Звягинцева в кабинете Пирожкина на попечении медсестры и Поликарпова, офицеры и главврач собрались в соседнем помещении. «Я извиняюсь, это фигня какая-то», — мрачно изрек Лашников. «Не то слово», — задумчиво протянул Малинин. «Ты поезжай за телефоном, я буду разбираться на месте». В кабинет вошел молодой мужчина в белом халате. Лашников задержался на выходе. «Простите», — санитар тихо извинился и подошел к столу Андрея Валерьяновича. «Вчера вечером принесли, на самый низ документов поклали». «Поклали», — фыркнул Пирожкин. «Хоть бы книжку какую раз в жизни открыл». «Я читал», — обиженно протянул санитар. «Что, журнал «Мурзилка» и «Раскраски»?» «Ладно, Костик, иди. Дел целый обоз еще». Пирожкин углубился в чтение документа. «Ребята, у меня еще одна плохая новость», — сказал Пирожкин. «Можно подумать, у нас хорошие были. Выкладывай». «Я по дяде Паше токсикологию запросил. Не понравились мне рваные ранки у него на шее. Их, наверное, сразу-то и не увидели. Скорее всего, списали на повреждение при падении. Но они прям ровнехонькие были». Пирожкин чиркал ручкой по лежащему перед ним листку бумаги. «Вот, смотри». Он развернул к Малинину лист с заключением. «Что ты мне эту китайскую грамоту пихаешь? И так голова кругом. Словами скажи человеческими». «Ранки почти ровные. Расстояние у них такое же, как и на наших девушках. Вещество точно какое-то есть. Распознать пока не смогли. Отправили в столицу в лабораторию. У меня там дружбан трудится. Обещал помочь». Пирожкин развел руками. «У меня давно подозрение, что дядя Паша прям как-то в масть погиб». Лашников стукнул по стене кулаком. «Что же это за гадина такая завелась?» «Засим не задерживаю», — сказал Андрей Валерьянович. «И вы, Егор Николаевич, товарищей своих заберите, а то у меня не тихий и спокойный морг, а какой-то восточный базар». «Спасибо, Андрей Валерьянович», — Малинин поднялся. «Игорь, поезжай. А я в управлении, надо с родственниками еще раз поговорить. И еще я сейчас в Питер своему судмедэксперту позвоню. Он спец по веществам, пусть подключается». «О, северная столица рулит! У товарища начальника свой судмедэксперт, прям карманный!» — хохотнул Пирожкин. «Андрей Валерьянович, вы не пошли бы?» — скорчил физиономию Малинин. «Не, я точно нет. У меня работы еще много. А вас не задерживаю». Лашников кивнул на прощание и вышел в коридор. Он в задумчивости прошел пару поворотов и только тогда понял, что повернул не в ту сторону. Игорь редко заходил в катакомбы Кремуара, дальше Прозекторской или кабинет главврача, хотя много о них слышал от оперов. «Куда я попал-то?» Лашников нахмурился и остановился, но его слова повисли в тишине. «И откуда я пришел?» Лашников включил фонарик и прошел чуть вперед, периодически открывая двери. Сваленная старая мебель, ломаные кровати и каталки, холод и тишина. Игорь проверил, ловит ли телефон, но у недавно купленного нового аппарата прием был совсем хилый, связи не было. Пройдя еще немного, он остановился, не решаясь идти в густую темноту, туда, где терялся даже луч фонаря. Но вдруг в тишине он услышал то ли стон, то ли скуление. «Кто здесь?» — эхом прокатился его тихий, разом осипший голос. Игорь откашлялся и позвал еще раз, но в ответ была только тишина. «Показалось, что ли?» — проговорил он вслух, и тут услышал где-то вдалеке, словно за стеной, голоса. «Э, люди! Народ, меня слышно?» Игорь слышал, что параллельно с ним кто-то идет и тихо переговаривается, но его не слышали. Он барабанил по стене, кричал, но никто не реагировал, и вскоре голоса затихли. Лашников понял, что окончательно запутался в темноте. «Мужик, ты чё кричишь?» Майор вздрогнул и оглянулся. Позади него стояла сутулая фигура Пасникова с фонарем в руке. Вся куртка и голова человека были влажными, и кое-где на нем еще лежали умирающие снежинки. «Заблудился. А ты здесь как?» «А мне Валерьяныч комнатенку выделил в конце коридора. Я и живу. У меня отцепной сегодня, а ты тут ходишь, орешь. Чего случилось-то?» «А куртка чего вся мокрая от снега? Или ты под открытым небом спишь?» «Покурить выходил», — огрызнулся Пасников. «Но тебя вывести отсюда или здесь постоишь?» «Нет, еще погостить останусь», — в тон Пасникову ответил Игорь. «Вывести, конечно. Прямо к Андрею Валерьяновичу веди». Пирожкин сидел за столом и подписывал целую кипу документов. «Лашников, опять ты? Ну давай я тебе кабинет выделю, и будешь работать рядом, а то ты весь казенный бензин прокатаешь. Чего тебе еще надо?» Лашников взглянул на своего провожатого, тот хмыкнул и ретировался. «Я заблудился у тебя в катакомбах». «Ну, извини», — Пирожкин развел руками. «Их тут до меня строили. Не я же придумал морг перевести в бывшие солдатские казармы. А что тут до этого было, я не знаю. Много лет в заброшенном здании стояло. Я в ту часть даже не хожу. Уже второй год деньги выбиваю дверь туда поставить и здоровенный замок такой повесить. У меня порой санитары-то боятся в ночную оставаться. Не поверишь, скинулись, наняли плотника и поставили на свои деньги деревянную дверь. Ты можешь себе представить, чтобы моя братья на свои кровные дверь поставила? Не на водку, а на дверь скинулись. Неделю назад это было, скоро привезут, наконец. Стой! А как ты туда попал-то?» Андрей Валерьянович нахмурился. Задумался, повернул не туда и оказался черт знает где. Кто-то прямо рядом по коридорам ходил. Я их слышу, они меня нет. Есть такая штука. Стены там такие хитрые. Строили еще в каменном веке, наверное. А вот гляди, как умели. Я-то всегда стул еще ставлю перед поворотом этим. А то у меня опера там постоянно терялись. Особенно кто из других городов приедет. Справку возьмут, через час-два бледные выползают. Сколько спирту я на них перевел. А так стул поставишь, они об него спотыкаются, матерятся и идут куда надо. Не было стула. «Скажи, а что там и правда этот твой...» Лашников покрутил пальцем у виска. «Живет». «Ну, не прямо там. Сюда поближе комнатка есть. Он сказал, что ему подходит. Там даже окошко есть. А и правда, чего деньги тратить, когда здесь жилье казенное и платить не надо? И он у меня всегда на работе, если что...» Стонал там кто-то. «Ой, Лашников, не дури мне голову», — отмахнулся Пирожкин. Там и стонал кто-то, и охал, и ухал, и даже водку пить приглашал. Каких только сказок я здесь не слышал. Хочешь, бери фонарик, иди ищи, а мне некогда. Целый обоз дел. Все, иди отсюда. Надоел ты мне. Игорь вышел на улицу, умылся пригоршней холодного снега, втянул свежий напоенный метелью воздух и решительно набрал номер. «Варя, привет. Ты с делами разобралась?» Протараторил Лашников и, не давая себе опомниться, продолжил. «Выходи к перекрестку тогда, я тебя подберу. Кофе попьем и поедем телефон искать вместе». И, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Ему срочно и необходимо было какое-то счастье в жизни. А как показала практика, его счастьем была теперь Варвара. Немного подернуло счастье тенью Малинина, когда Лашников увидел, что на перекрестке они стоят вдвоем. Мечина и Егор. «Не помешаю?» — влезая на переднее сиденье, ехидно спросил Малинин. «А то я тоже кофе хочу. Да и думал, что ты уже давно телефон ищешь». «Заблудился в морге», — буркнул Игорь. «Столько лет туда езжу, а в то крыло первый раз попал. Чудеса! Ну что там с родственниками? Отпустили пока в гостиницу. Надо им немного успокоиться, а то слова не добьешься. Я понимаю, и горе свалилось, и это шарада еще. Как быть, непонятно. Пусть отдохнут, а вечером попробуем еще раз поговорить. Жену Васьки Трепа я ребят своих попросил в Питере еще раз опросить, как только они туда доберутся. Я думал ее до утра оставить, так она прям в истерике биться начала. Ты с участковым-то поговорить успел?» «Нет, я его нашему ИО передал. Тот с него живого не слезет. Что-что, а за всех детей мира наш будет биться, как за своих», — мрачно сказал Игорь. «А за ними кто приехал-то?» «Чтобы время не терять, мы попросили Сапонина выехать навстречу нашему волонтеру из Питера. Они должны встретиться по дороге, и он передаст барышню из рук в руки», — сказала Варя. Со Звягинцевой конструктивного разговора не получилось, но она сама сказала, что попробует к вечеру в себя прийти, чтобы еще раз пообщаться. «Ладно, хоть что-то у нас под контролем». Лашников притормозил у дверей кофейни. «Там же можно на вынос попросить?» Егор повернулся к Варваре. «Мне кофе побольше и покрепче, и самый большой сэндвич, а еще лучше два. Лашников, ты чего будешь?» «Я буду 5 минут покоя», — сказал Игорь, открывая дверцу машины. «А вы, если хотите, можете перекусить здесь. Варвара, пойдем кофе пить внутрь». Варя в растерянности переводила взгляд Слашникова на Малинина и обратно. «Ладно, убедили», — беззлобно пробормотал Малинин. Кофейня, как всегда, жила ароматами спокойствия. Томас приветливо махнул рукой и, услышав заказ, начал колдовать над кофемашиной. «Интересно», — Варвара села за стол. «Что же стало с той девушкой, которую выкопали из-под снега?» — спросила Варя. «Как она там очутилась? Я звонила вчера волонтерам из поисковых отрядов, но у них тоже ничего. Хотя ребята до сих пор патрулируют дороги. Пара ребят на снегоходах приехала, но так ничего и не нашли. Ей занялись ребята, которые работают с похищениями и потеряшками. Но теперь, когда мы почти уверены, что она причастна к нашему делу, они с радостью передали ее обратно нам». Малинин потянулся. «Не отвлекаемся. Девушку, конечно, жаль, но нытьем мы ей не поможем. Сейчас предстоит как-то понять, как та барышня, которую опознали в морге, могла быть одновременно 2 разными людьми». «Кто опрашивать будет?» Варвара посмотрела на Егора. «Поделим поровну. Мне Звягинцев, тебе жена его, а Лашникова муж, то бишь Поликарпов». Малинин посмотрел в окно. «Лашников, ты больше всех есть хотел, тебе и идти за кофе». За окном снова, как заведенный, валил снег, словно в забытую прореху в подушке сыпались перья. Ветер улетел отдыхать, и пушистое покрывало ложилось ровным слоем на дороге, крыши, ветви деревьев. Было видно, что на дороге, въехав в рыхлый снег, буксовала машина, и 4 мужчин, выбравшись из нее, толкали в раскачку. «Вспомнил!» — вдруг со всей силы хлопнул по столу Малинин. «Вспомнил!» — снова воскликнул он. «Да что с вами, Егор Николаевич?» Лашников предусмотрительно приподнял 2 чашки кофе, которые пытался поставить на стол. «Простите, ребята. Сегодня возле морга видели белый автобус, на котором ехали родственники усопшего?» «Ну, вроде был такой. А что?» Лашников мельком взглянул на руку Варвары, которая нечаянно прикоснулась к нему. «Игорь, хватит в облаках витать!» — голос Малинина вернул его к реальности. «Я почти уверен, что это был тот же самый Микрик, который уезжал от больницы, когда мы приехали туда ночью. И, вполне возможно, на нем и увезли девушку. Так что по коням. Ты с Варварой влез за телефоном, я обратно в морг». Игорь остановил его. «А чего там делать-то? В морге? Это же не их автобусы». Лашников набрал телефонный номер. «Алло, Боровиков, здорово. Спасибо, я держусь. Послушай, у тебя сейчас все автобусы на месте?» «Ага. А где сегодня похороны?» «Так, понял». Он жестом показал, чтобы ему дали ручку и бумагу. «Спасибо, бывай. Эти 2 автобуса, которые мы у морга видели, еще на похоронной процессии». «Поехали!» — Малинин остановился. «Хотя нет, тебе, Варя, достается джекпот. Ты будешь опрашивать всех сама, а мы в поля. А то Лашников при твоем появлении плохо соображать начинает». «Егор Николаевич, ты что-то путаешь». Игорь вспыхнул, на его лице плясали красные пятна. Майор быстро собрался и вышел за дверь. Варвара остановила Малинина. «Не надо так, пожалуйста. Я же не слепая», — Варвара вздохнула. «Но на человека столько всего свалилось. Я и так стараюсь держаться в стороне. Ваши шутки неуместны сейчас». «Прости, Варя», — Малинин пожал плечами. В голове это звучало смешно, хотел разрядить обстановку. «У вас не получилось», — твердо ответила Варя и вышла за дверь. «Не теряйте время. Да у МВД здесь дворами близко. Дойду». Лашников покачал головой и, взяв Варвару за локоть, потянул за собой к машине. «Лучше уж мы сейчас 5 минут потеряем, чем потом будем вас искать». «Я же сотрудник полиции», — улыбнулась Варвара. «Кто мне что сделает? Тем более день, светло». «В машину, Варвара!» — крикнул Малинин. «Не спорь со старшими по званию». Лашников дождался, пока захлопнутся дверцы, и вырулил на дорогу. «Родилась у меня одна мысль. «Вы, Варвара, не примите за недоверие, но не возьмете ли в помощь одну дознавательницу? Наталья Борисовна – опытный профессионал, она много лет в дознании и умеет разговорить даже самых молчаливых товарищей». «Да я только рада буду», – Варвара улыбнулась. «Где мне ее найти?» «У дежурного спросите, она точно у себя. А я пока ей позвоню». Лашников повернул во двор у МВД. «Все, я побежала. Вам удачи. Держите меня в курсе дела». Машина отъехала от парадного входа, и Лашников невольно кинул взгляд на то место, где прежде видел странного мужчину в темной куртке. «Игорь, ты извини», — развел руками Малинин. «Погоди-ка». Лашников остановил машину. «Вот здесь утром, когда в морг ехали, мужик стоял. Я все думал, кого-то он мне напоминает. Потом я встретил Пасникова. Вот я тебе точно говорю, это он здесь терся у УМВД. Может, высматривал что? Вот не нравится он мне. И живет при морге. Ну да, мало радостного в человеке, который селится в таких апартаментах. Пробей его. Надо и правда к нему присмотреться». Малинин зевнул. «Давай все по порядку. Сначала опросим водителя того автобуса». Егор полистал в телефоне фотографии составленных фотороботов. «По-хорошему разделиться надо. Но я думаю, с тобой местное население быстрее разговаривать будет. Ты, кстати, перекинь этому Боровикову фотки, может, узнает кого». «Уже». Но он ответил, что не знает. «Да он там мало появляется, все больше в кабинете сидит и заказы принимает». «Надо в самом автопарке спрашивать». Лашников задумался. «Я сейчас в Острикову звякну. Пусть сгоняет. У него там приятель трудится». Варвара внимательно разглядывала фотографии вещей найденной девушки. Она оторвалась от этого занятия, глянула на часы и недоуменно перевела взгляд за окно. Ей казалось, что прошло не больше часа, а оказывается, время перевалило далеко за полдень. «Здравствуйте, Варенька!» — на пороге появился Петров. «Ставьте срочно чайник. Я принес варенье из брусники, соседка сама делала, а она в этом мастер». «Здравствуйте!» — обрадованно встала Варя навстречу Петрову. «Как у вас дела? Вроде работаем вместе, а не виделись уже несколько дней». «Беспокойные нынче времена!» — мужчина повесил куртку на вешалку. «Вот чаи с вами погоняю и дальше побегу». «Холодно, кстати, на улице очень, и ветер такой прям пронизывает до костей. Кстати, о костях. Вам тут из морга передали, сказали, твои уехали, а тут и заключение подоспело». Семен Никодимович вытащил из пухлого портфеля папку с документами. «А ты чего это смотришь такое?» «Это вещи, которые были у пропавшей девушки. Медальон у нее какой-то странный на шее был. Ну, одета она была простенько, а медальон такой богатый, что ли?» Варя пожала плечами. Никодимыч достал из портфеля очки и стал внимательно рассматривать фотографию. «Я определенно его где-то видел», — он задумался на минуту. «А сейчас он где?» «В сейфе. Показать?» — оживилась девушка. «Сейчас времени не будет, а завтра обязательно гляну. Занимательная вещица. Надо будет на него поближе посмотреть». Петров глянул на часы. «Опять не успеваю я чаю попить. Побегу я, Варенька». Варвара застыла с чайником в руках, пожала плечами и вернулась к заполнению документов. В кабинет шумно вошли Малинин и Лашников. «Бардак у вас здесь один», — Малинин занял место за столом Лашникова. «Определенно бардак. Представляешь, приезжаем опрашивать водителя, а он ни сном, ни духом, о чем речь. Потом удалось вытрясти из него, что автобус ему дал на похороны его друг из автопарка. А друг этот как сквозь землю провалился. А автобус, оказывается, его личный, просто парковал его в автопарке. Зарегистрирован вообще на какого-то войнаха в Ингушетии. Короче говоря, тупик. У тебя как дела?» «Мы с Натальей Борисовной подробно опросили родственников жертвы, но, увы, ничего нового. Кроме того, что это одна и та же девушка, но с разными жизнями. Конечно, ничего сверхъестественного нет». Хронологию составили, и оказалось, что в то время, пока она находилась с мужем, родители думали, что она на учебе. Та же ситуация и с Поликарповым. «Кстати», — Варя пододвинула папку к Малинину. «Петров принес». Малинин прочитал заключение, тихо выругался и посмотрел на Лашникова. «Ты, кажется, в морг хотел?» «Ну, поехали», — кивнул он Игорю, и они вышли.